Разворачиваемся и забираем вторую рацию, самое время ее использовать при нападении на Ондан. Тиландер трижды ударил в гонг, весла правого борта застыли в воде, левый борт продолжил грести. Варик развернулся на пятачке и под мерные удары гонга стрелой понесся обратно в Кипрус. Глава 28. На Ондан. В плаже находимся третий день, идет неспешная мобилизация. Сводный отряд под командованием Гара отрабатывает тактическое взаимодействие с армией Лара и Гау. Спецназ Бера в тренировках не участвует, им предстоит другая задача. Третий день, схематически набросав приблизительный план города, сажусь выработать стратегию. Исчеркав лист папируса, отбрасываю прочь. Все мои планы упираются в колоссальное превосходство противника в живой силе. Конечно, можно взять пулеметы и пройтись через весь город, поливая всех смертоносным свинцом. Не факт, что патронов хватит, да и штурмовать узкие городские улочки опасно. Несколько лучников при правильно занятой позиции могут доставить серьезных хлопот отряду. А если к сопротивлению присоединится все городское население, то мы окажемся в ловушке, едва вступив в город. Вначале все казалось до невозможности просто, корабли подходят к городу и, обстреливая пристани и первые городские кварталы бомбами с горючей смесью, обеспечивают плацдарм для высадки. Высадиться мы сможем, в этом никаких сомнений. Дальше начинались городские кварталы, которые придется пройти, прежде чем добраться до дворца, где находится Зикур. Дворец Зикура и Музгар, храм, служители Ра, ключевые здания, контроль над ними означает победу. Обозначив камешками на песке порт и первую линию домов, попросил Алалихеп показать местонахождение дворца и храма. Оба здания находились рядом, спасибо древним строителям, но их окружали городские кварталы. Даже не будучи военным, я отлично помнил из истории, как армии, победившие в поле, порой терпели поражение, входя в захваченный город. Выйдя из дворца, решил прогуляться до моря, где Варик и Акула третий день тренировались в стрельбе из бомбометов Тиландера. Вместо бомб использовали камни, потому как бомб мало. Здороваясь с встречными жителями, дошел до берега. Оба корабля находились в море примерно в 100 метрах от берега. Два щита размером с автомобиль, сколоченные из грубых бракованных досок, служили мишенями. Несмотря на опасность смертельных увечий, совсем недалеко от мишеней крутилась толпа зевок. Пришлось отогнать их подальше, натравив на них санчи. Оба корабля произвели выстрелы и не поразили мишени, хотя камни прошли довольно-таки близко. Промах – не проблема, у нас не артиллерийская дуэль с Онданом, нам главное доставить бомбы в город. А там начнется хаос, пожары, крики, растерянность. Пользуясь этим моментом, следует нанести удар в спину. Максса, поклонился проходивший мимо пожилой мужчина, показавшийся мне знакомым. Точно. Это же один из амонахис, захваченных мной во время налета на Ондан. Вот имя не помню. А внешний амонахис сейчас мало отличим от русов, отпустил бороду, на бедрах повязка. Стой, ты же амонахис. Я рус, Максса, амонахис я был раньше, довольно уверенно и разборчиво ответил старик, поднимая голову. Как тебя зовут? Сканир, я решил оставить свое старое имя, моего сына зовут Мунир, он сейчас воин русов. С гордостью в голосе сообщил мужчина, намереваясь продолжить свой путь. «Тебе нравится пляж, чем ты здесь занимаешься?» Я совсем забыл про отца и сына, привезенных из Андона и оставленных в плаже под ответственность Хада. Я занимаюсь посевами ка, пшеница, а мой сын Мунир, теперь твой воин, Макса, уже второй раз повторил старик. Воин и воин, у меня таких воинов 150, если не больше. Нет, возразил внутренний голос, таких у тебя точно нет, знающих язык врага, на которого планируешь нападение. Сканир, у тебя есть хижина, твой сын нашел себе женщину. Хижина есть, сын нашел женщину, но шаман Хер сказал, что нужно подождать, пока сам Макса не разрешит. Разрешаю, буркнул я, и в этот момент меня осенило, ведь отец и сын прекрасно знают город. Сканир, подойди сюда, присел на песке и собрал камешки, покажи мне, где находится дворец Зикура, Музгар служителей Ра и где находятся дома, в которых спят воины. Полчаса старик раскладывал камешки, рассказывая расположение основных целей Вондани. Отпустив его, задумался и велел позвать его сына. Мунир явился вспотевший, прямо с тренировки. Сын, не зная, как именно отец рассказал о городе, практически точь-в-точь расположил камешки, обозначая основные объекты. Велев ему вернуться к Лару, еще раз сравнил обе схемы, с южной стороны города, что обращена вглубь африканского континента, есть слабое место. Именно здесь находились ямы с нечистотами и с этой стороны городских кварталов практически нет, только одна застава, за которой располагался пустырь с ямами, куда сбрасывали отходы. Далее следовали вспомогательные строения, относящиеся к дворцу и сам дворец, имевший глухую глиняную стену высотой в 3 метра. План созрел мгновенно, глубокой ночью высадиться с западной стороны города и обойти город. Дойти до заставы, тихо снять воинов, не ожидающих нападения с этой богом забытой стороны. И в момент, когда корабли начнут обстреливать город, сея ужас и страх, а все воины бросятся на отражение атаки, пойти на штурм дворца. Стоит взять дворец и Музгар, как воины, оставшиеся без представителей власти, сложат оружие или просто дезертируют. План еще нуждался в доработке, но в общих чертах ясен. Само собой, что обойдет город и пойдет на штурм дворца спецназ Бера, который все время тренировался штурмовать высокие здания, используя мой дворец в плаже. Мунир пойдет с ними, если встретятся ненужные свидетели или придется отвлечь внимание воинов на заставе, это будет его заботой. Настроение улучшилось, мне хотелось избежать ненужных жертв как среди русов, так и среди амонахис. Это мой будущий народ и множить число жертв, значит ослаблять обороноспособность. Оба судна подошли и пришвартовались, вторая рация установлена на «Акуле» и прекрасно работает в эфире, где нет никаких помех. Требовалось обсудить пришедший в голову план нападения. Поручил Беру вызвать Гау, Лара, Гара, Тиландера и капитана, Акулы, Каа. Алалихеп с Моа хозяйничала во дворце, готовя еду. Точнее готовила Моа, а моя жена и будущая правительница Андона давала ценные указания. Быстро перекусил, ожидая пока прибудут приглашенные. Когда военный совет собрался в полном сборе, огласил свой план, вызвавший живое одобрение. Только когда упомянул, что вместе с отрядом Бера пойду я, поднялся шум. Каждый, пытаясь перекричать другого, приводил аргументы против моего участия в диверсионной вылазке. Подняв руку, призвал к тишине. «Герман, ты считаешь это рискованно?» «Да, сэр, вы можете напороться на крупный отряд, и исход может быть печальным. а потеряв вас, мы потеряем все. Никакой Ондан нам не нужен, если вы погибнете. Более того, с вашей смертью, береги вас Бог, все, что вы построили за эти годы, рассыплется в прах. Ни я, ни ваши жены не смогут удержать эти разношерстные племена. Оно вам нужно, сэр. Как только американец закончил, поднялся гул одобрения. Даже Бер яростно поддержал слова Тиландера. Лар и Гау высказались в том же ключе. С одной стороны, мне приятна забота о моей безопасности, с другой стороны, так меня скоро запишут в старики. А мне всего 36 лет, физическая форма отменная, когнитивные способности на высоте. Хорошо, поднял обе руки, показывая, что сдаюсь под их напором. Но вы понимаете, что во дворце много посторонних людей, мое присутствие заставило бы их сложить оружие, чтобы избежать лишних жертв. Разрешите, сэр. Тиландер поднял руку как ученик на уроке. Да, Герман, что у тебя? Там все враги, их жизни не стоят волоска с вашей головы. Если вы прислушаетесь к мнению профессионального солдата, не думайте даже об участии в этой вылазке. Кто-то должен быть с отрядом, чтобы дворцовая челядь не сопротивлялась и капитулировала, сделал последнюю слабую попытку возразить. Я пойду, меня они послушают, из-за моей спины вышла Алла Лихеп, привлекая все взгляды, большинство слуг во дворце там еще со времен детства моего отца, меня они послушают. Ты. Я удивленно посмотрел на Алла Лихеп, которая сейчас даже казалась выше. «Да, они меня послушают», — убежденно заявила жена под одобрительные шепотки военного совета. «Я не собираюсь отсиживаться за спиной жены», — начал я возражать, но осекся под умоляющим взглядом Алла Лихеп и сменил тональность. «Это может быть опасно, Алоли. Не опаснее, чем для всех вас, которые могут умереть из-за меня», — парировала жена, мгновенно заработав симпатии собравшихся. «Мэм», — прокашлялся в кулак американец, — «вы мужественная и умная женщина, ваши решения самые лучшие». После таких слов спорить уже бесполезно. Я и сам понимал, что, руководя общими действиями с кораблей, могу принести больше пользы. План окончательный, Бер, забирай в свой отряд Мунира, парня Сандона, и присмотрись к нему. Все свободны, послезавтра выступаем в поход. Я, Алла Лихеп и отряд Бера пойдут на Акуле. Отряд Лара, Гора и лучники Гауна, Вариги. Хат обеспечит оба корабля необходимыми запасами еды и воды. Сегодня и завтра продолжайте тренировки, послезавтра выходим с первыми лучами солнца. Все свободны, готовьтесь к походу. Члены военного совета разошлись, оставив со мной Бера, Санчи и Алла Лихеп. Алоли, поставь нам малиновый чай, девушка вышла, я же обратился к Беру. Отвечаешь за нее головой, если с ней что-то случится, Ондан ускользнет из наших рук, понимаешь? Понимаю, она дочь вождя, серьезно ответил Бер, проводя куском камня по своей катане, которую ему выковал Лайтфут. Алла Лихеп внесла чай в глиняных пиалах, и на пару минут воцарилось молчание. Макш, тронул меня за плечо Санчи, я могу. Что можешь? Неандерталец кивнул в сторону выходящей из комнаты Алла Лихеп. «Ты хочешь сказать, что можешь пойти и охранять Алла Лихеп?» Догадался я.